зачем живу? Владимир Крохин. После загадочных историй с раненым другом и с интервью, его мне пришлось написать. Возникла надежда, что с ремонтом машины нашего главного Игорь все-таки подсобит. Но нет, тот куда-то исчез. Пришлось идти на поклон к Эдику. Эдик заломил цену — 300 рублей. Ровно вдвое больше суммы, подсчитанной Игорем и уже шефу названной. Я заметался, как попугай в клетке. Попробовал сунуться на станции техобслуживания, или очередь на месяцы, или нехватка запчастей, а в конечном итоге те же 300 рублей. Ожесточившись, договорился с Эдиком так: 200 рублей. Работаем сообща. 50 рублей детали, остальное пополам. Таким образом, оставшись человеком слова, я зарабатывал четвертной билет. Ха-ха. В гараже у меня барахлило отопление, а у Эдика гаража не имелось вовсе, и потому с помощью бутылки пшеничной было достигнуто соглашение с неким Левой на предмет ремонта в его боксе. Лева входил в клан мастеров частного направления, занимаясь ремонтом покрышек. Заваривал продранные по корду, покупая их где только можно по рублю за штуку и продавая после восстановления не за рубль. Имелся у Лёвы хитрый самодельный аппарат с термометрами и манометрами, а гараж был забит покрышками от автомобилей всех марок. Была у Лёвы и комната отдыха, чью обстановку составлял продавленный диван с облезлой обивкой букле, столик, телевизор с рогаткой антенны и зубоврачебное старое кресло. Судя по слухам, ранней специальностью Лёвы была стоматология. Но в последнее время он не практиковал, ибо занятие покрышками считал многодоходнее. Лёва валялся на диване, потягивая пшеничную, разбавленную лимонным соком, и изредка выходил посмотреть на свой аппарат, где жарился, пуская ядовитый чадок, очередной баллон. Мы с Эдиком бродили под ржавым днищем машины, прикидывая объем работы. С днища стекала грязь, капая мне на замасленную тулью пограничной фуражки, выданной Эдиком в качестве спецодежды. «Ну, в общем, рессоры ему менять не будем», — говорил тот, трогая пальцем мокрые грязные листы железа, разъехавшиеся в разные стороны. «Под огнем подложим усиление в черную красочку». И не отличит. На ключ вращай гайки, открутишь — зови. Открутишь. Гайки сидели намертво, как влитые. Ключ постоянно срывался, и я обдирал руки о железо. Кровь нехотя выступала из-под черного мазута, коркой облепившего кожу. Внутри меня все выло от досады. Когда я выполз из ямы и прошел в пристройку, там были трое: Лева, Эдик и еще какой-то тип с лицом пятикантропа, одетый в брезентовую робу. На лице пятикантропа различались две детали: мутные голубенькие глаза и узенький в палец толщиной лобик. Все остальное скрывала рыжая щетина. Невольно вспомнился фильм «Планета обезьян». Впрочем, тамошние киношные приматы были куда как благообразнее и одухотвореннее. Компания наслаждалась портвейном и слушала стереомагнитофон «Хитачи». «Мой кореш», — представил Эдик пятикантропа. «Сейчас рессоры гнуть будет. Сила!» «Ну-ка выйди», — нервно сказал я. «Вышли». В человеческих отношениях Эдик был огромным психологом. Мою раздраженность он уразумел сразу и, не дожидаясь скандала, взял первое слово, интимно зашептав: «Мужик из реммастерской, у него пресс, ща все заделает. Рессоры я сменю, а ты, Покеда, домой валяй. Бутербродиков там сообрази, чайку, отдохнешь, понял?» Я мрачно согласился. Вернулись в комнату, где по нечистым стаканам разливался портвейн и очищалась селедка. «Когда будет готово?» — деловито спросил я у пятикантропа. «Когда воробьи на юг полетят», — недружественно ответил он. Я сжал зубы, но психолог Эдик, обняв меня за плечи, уверил, что все будет путем через 2 часа. Бензином я смывал грязь и масло со сбитых пальцев, ссадиной жгло неимоверно, 3 ногти были сломаны. Вот занесла нелегкая. Видели бы меня друзья, товарищи, жена и любимая. Из дома я прихватил бутерброды, банку с остатками бразильского растворимого кофе и пару грейпфрутов. Все, что нашлось. Затем, изнывая от безысходности ситуации, отправился в гараж вновь. Здешняя картина несколько переменилась. Лева, вдрызг пьяный, помучнев лицом, навзничь возлежал на диване, спал. Глаза и рот его были открыты. Он прямо ассоциировался с трупом. Пятикантроп камнем сидел на стуле, остекленело, наблюдая пространство, как лама на молитве. Башмаки и рукавицы были напялены у него на разные руки-ноги. Роба одета, но вывернутой наизнанку. В гараже плавала дымная пелена. Видимо, по пьяному делу спалили ремонтный баллон. Из ямы ужом выполз Эдик. На удивление трезвый. «Рессоры сменил, амортизаторы сменил, втулки сменил», — доложился он. Я глянул вниз. В самом деле. Вспомнил свои страдания. На такую работу у меня бы ушел месяц. Точно. «Приверни правый амортизатор», — сказал Эдик. «А я пойду пока чайник согрею». Я с воодушевлением взялся за ключ, гайки закручивал до упора, как бы мстя им. А с последней до упора не вышло. Прокручивалось. «Эдик!» — позвал я, вылезая. «Что-то с резьбой! Не могу!» Эдик автогеном подогревал чайник. Пятикантроп, бессмысленно ворочая челюстью, сидел у Лёвы в ногах. «Что-то с резьбой!» — сказал Эдик, пробуя гайку ключом. «Сорвал ее! Что-то! Теперь всю площадку надо менять. Это чирик еще. Давай кувалду. Всю площадку менять», — повторил он, принимая инструмент. «Всю!» И, расставив ноги, жуткими ударами принялся дубасить по новенькой гайке, сплющивая ее вместе с болтом в единое целое. Из-под воротника его телогрейки торчали лохмотья оборванной петли вешалки. «Всю площадку!» — толдычил он, как заклинание. — Всю! Вот пройда. Видел бы такую работку главный. — Бог не фраер, он простит, — сказал Эдик, откликаясь на мои мысли. Затем собрал ладонью влажную грязь с днища, залепив ею искалеченное железо. — Во! Так! Рессоры заделаны. Вечером еду бомбить. Еще бы кардан. Где бы взять... «Бомбить? Что? Что? Пассажиров?» — последовал хмурый ответ. «Недельку воспользуемся. Если только с твоих башлей жить, считай, задаром ломался». Я промолчал. Здесь были свои законы и нормы. Но, допустим, Эдик влипнет. Что скажу главному? Пятикантроп сделал попытку встать, и она ему удалась. «Кофейку сейчас попьем», — сказал Эдик корешу с подвострастием, — «и пойдешь, родимый». Сели за стол. В здешней обстановке есть я не мог, и потому просто сидел, уставившись на покойницкий оскал Левы. Пятикантроп полоскал импортным кофе свои гнилые зубы. Это было отвратительное зрелище. Эдик рассматривал грейпфруты. «Что такое?» — спросил он с подозрением. «Лимон или апельсин?» «Помесь», — кратко ответил я. «А от них запоры бывают?» — он увлеченно дожевывал бутерброд. «А то желудок у меня...» «Мы все тут надрываемся», — вдруг произнес Пятикантроп. «А они...» И смолк. Затем вперился в меня пьяным неподвижным взглядом, погрозил пальцем зловеще, сказал веско, как заклинание, растягивая губы: «Я тебя Вижу насквозь и на вылет.